Однако все в мире приходящее. Что-то около года назад мы уничтожили эту группировку, аннулировав коридор. А для комплекта мы аннулировали и некоторых злых дядек из верхнего эшелона, которые имели к коридору прямое касательство. Но дурной пример заразителен. На смену упраздненным товарищам в верхах пришли другие. Свято место пусто не бывает. Эти другие, одухотворенные успехами своих предшественников, периодически предпринимают попытки реставрировать коридор. Благо для этого существуют все предпосылки. В зоне по-прежнему существуют как банды и князьки, так и спрос на товар определенного свойства. Можно делать просто громадные деньжищи, если с умом все организовать. Но есть маленькое «но». Определенные силы не хотят реставрации коридора. Определенные силы хотят иметь не просто демаркационную линию на карте, а подлинную границу с зоной, через которую невозможно будет ничего переправить. Но это перспектива, так сказать, радужные мечты. А пока мы целенаправленно мешаем плохим товарищам с самого верха восстанавливать коридор. За этим занятием вы нас и застали. Да, кстати, вы можете спросить, кто это мы. Отвечаю, мы — это команда Шведова. Небольшой, хорошо отлаженный боевой агрегат многофункционального применения, неоднократно пробованный в рискованных операциях и освоивший необъятные просторы зоны. Чуть позже я вам всех представлю. А пока нам пора работать. Приехали к Сарпинскому ущелью. Сарпинское ущелье очень удобно для всякого требья, промышляющего в зоне. Это длинный и широкий проход в горной гряде, некогда проделанный вулканической лавой и благоустроенный умелыми руками многих поколений контрабандистов. Здесь, при определенном навыке и сноровке, можно исхитриться проехать даже на средней проходимости автомобиля, несмотря на кажущуюся неприступность и непроходимость. Входы в ущелье с обеих сторон обильно заросли кустарником и прикрыты от назойливого взгляда нагромождением валунов. В разное время различные товарищи пытались организовать контроль за ущельем, но попытки эти всякий раз заканчивались с полными фиаско. Дело в том, что и с той, и с другой стороны к ущелью вплотную подходит лесной массив, состоящий из огромных раскидистых дубов и буков, что исключает возможность организовать не то что разведку на дальних подступах к блокпосту или заставе, но даже элементарные меры сохранения собственной безопасности. Проще говоря, здесь неоднократно вырезали блокпосты и заставы под корень. Нападавшим бандитам было нетрудно нанести сокрушительный удар, подкравшись к заставе вплотную, и раствориться в лесу, где им знакома каждая тропка. Вооружившись печальным примером предшественников, представители правоохранительных органов прекратили бесплодные попытки взять под контроль ущелье и ограничились периодическими наездами, так называемыми рейдами в составе сборных бригад местных сил правопорядка. Но это было в незапамятные времена, еще до последней Кавказской войны. А после войны сюда вообще никто соваться не смеет, кроме посвященных в тайны леса, напичканного минными заграждениями. Посвященные же, сами понимаете, это бандиты, которые держат данное ущелье. Все те же товарищи из клана Бекмурзаева. Ну и мы тоже посвященные, волею случая. У входа в горловину ущелья нас ожидали барин, сало и мент. Я давно привык к кошачьим повадкам своих боевых братьев. Сам натаскивал их долгими часами изнурительных тренировок. Но все же вздрогнул, от неожиданности, когда из кустов на опушке не слышно, как призраки, возникли трое размалеванных в боевую раскраску мужиков с автоматами и направились к нам. «Как?» — лаконично поинтересовался мент, с любопытством заглядывая в повозку. «Норма!» — в ответ ему ответил Джо. «Грузитесь, времени в обрез!» Ребятишки попрыгали на повозку, и мы неспешно двинулись вглубь леса, прочь от входа в ущелье. У противоположного входа сидит круглосуточный пост гвардейцев Рашида. С десяток стрелков, отягощенных противотанковыми гранатометами и приборами ночного видения. Любую тварь, рискнувшую высунуть нос из ущелья без ведома Рашида, встретит кинжальный огонь в упор из десятка стволов. Пока аванпост сдерживает натиск внезапного агрессора, подоспеют основные силы, от челушей по прямой с той стороны, минут 20 машинного хода. Об этом прекрасно знают все обитатели зоны, и никто не рискует. И мы не будем. Нам туда не надо. Первое действие спектакля, срежиссированного хитрым полковником Шведовым, состоится на этой стороне, в 2 километрах отсюда и буквально через 25 минут. Если мы все правильно рассчитали. Прибыв на место, мы произвели боевой расчет, замаскировали повозку в глубине леса и распределились по обеим сторонам, еле просматривавшейся в густой траве грунтовой дороги, выписывавшей замысловатые повороты в мрачной чащобе. Это единственная дорога здесь, по которой можно пробраться через лес ко входу в ущелье. Ошибиться невозможно. Кто бы ни поперся через зону, он обязательно пройдет мимо нас. Остается только дождаться. Вскоре моя радиостанция выдала 3 длинных тона. Подал сигнал Джо, расположившийся в 200 метрах правее основной группы и выполнявший функции разведдозора. «Идут», — негромко сообщил я по цепи и еще раз прикинул, верно ли распределены секторы огня. Ребятишки мои несколько секунд повозились в кустах, поудобнее изготавливаясь к бою, и стихли. Ни один признак не указывал на присутствие у дороги каких-либо форм жизни. Молодцы! Моя школа! В нашей команде никто не ест даром свой кусок хлеба с черной икрой. Непрофессионалам у нас не место. Спустя минуту из глубины леса слышится негромкий звук работающих двигателей. На дороге появляются 3 джипа, 2 лендровера и чарокки. Замыкают колонну микроавтобус «Форд». Так-так, что там у нас? Ага, в каждой машине по 2 человечка. С места моего лежания салон «Форда» не просматривается, но вряд ли там кто-то есть. Ребятишки ведь собираются возвращаться обратно, а путешествовать на «Форде» более чем 8 рыл, ну, очень неудобно, да еще учитывая груз, который они предполагают получить. Ну что ж, очень недурственно. Джипы в Ичкерии котируются весьма высоко. Дороги там, знаете ли, не того, да еще горная местность, только на джипах и рассекать. Интересно, а каков будет эквивалент? Поскольку стволов за тачку? Впрочем, это праздный вопрос. Скоро сами все увидим. А пока время работать.